Глава 108. Четверть часа сильнейшей болтанки и перегрузок вперемешку с периодами невесомости закончились. Шмель вышел на орбиту, включил гравитационные соленоиды, и бойцы смогли наконец перевести дух и посмотреть в узенькие засаленные иллюминаторы. С одного борта там была чернота с россыпью звезд, а с другой – зеленоватая поверхность планеты. «Да вон они, вон!» – задергался Марш, тыкая пальцем в иллюминатор и загораживая его головой. Ферлину было любопытно, куда тот указывает и куда смотрят еще шестеро из их команды. Но ему следовало вести себя солидно. Что нужно – покажут, а остальное его не касалось. Неожиданно челнок поменял курс и, сманеврировав, оказался по другую сторону орбитальных стапелей. Теперь уже Ферлин все видел в свой иллюминатор, а Марш только вздыхал, не решаясь отстегнуть трехточечные ремни. Перед Ферлином поплыли огромные конструкции, чем-то похожие на остовы озерных водорослей, погибающих в холодной осенней воде. На некоторых стапелях велась работа. Искрилась сварка, и пенороботы подвозили элементы обшивки. Но большинство конструкций выглядели заброшенными. Их собрали и оставили до лучших времен, которые так и не наступили. Потом потянулись пустые стапеля, большинство из которых выглядели недавно возведенными, как будто не хватало вереницы незаконченных корпусов. Внезапно на челноке включили торможение, и Ферлин повис на страховочных ремнях, чувствуя, как ноют ребра и покалывает место недавней операции. Челнок быстро сбрасывал скорость, отчего движение пустых стапелей становилось все медленнее. Немного подрулив двигателями, челнок двинулся в сторону конструкций, и Ферлин увидел гигантский объект размером с гору. Других ассоциаций при виде этой громадины у него не возникло. Когда судно, в очередной раз подправив курс, пошло мимо стены, Ферлин рассмотрел огромные шляпки клепок и понял, что они движутся вдоль космического корабля. Потом снова было торможение, теперь уже до нуля, и лязг швартовочных штуцеров, такой резкий, что у Ферлина по коже побежали мурашки. Из кабины вышел пилот и, бросив дежурный взгляд на пассажиров, направился к выходу. Слышно было, как он орудует какой-то железякой, подправляя заклинивший механизм. Наконец сработали шлюзы, зашипел сжатый воздух, и вернувшийся пилот объявил, что можно переходить на крейсер. «Крейсер!» – мысленно повторил Ферлин, отщелкивая замок страховочного ремня. «Итак, джентльмены!» – произнес Шепард, выходя в проход. «Мы прибыли к строящемуся крейсеру для неких тестовых испытаний. Поэтому переходим на борт и идем за мной, пока нас не встретят и не конкретизируют задачу». Ферлин, как всегда, встал в самый хвост очереди и, поправив на плече ремень винтовки, следом за остальными миновал стыковочный шлюз, пыхтящий утечками воздуха и покрытый колючим инеем. «Здравствуйте, господа! Я инженер Бойн», сообщил вышедший им навстречу офицер-механик. «Сейчас я провожу вас на четвертый ярус, где ожидают члены высокой комиссии». Ферлин еще не успел выйти из переходного шлюза, как подразделение двинулось по коридорам. Пришлось поторопиться, на ходу разглядывая широкие галереи и узкие переходы между отделениями. Кое-где висели пучки проводки, имелись участки незаконченной отделки. Но главное было ясно. Крейсер строили в спешке, поэтому везде, где можно, работы велись параллельно.